Глава 19. По-честному. Оглядевшись по сторонам и ничего не обнаружив, я взлетел повыше. И вот тут у меня появился первый ориентир. Небольшой город, состоящий из пары сотен домов, замка и подпирающей небеса башни. Хочется верить, что тут будут настроены ко мне не слишком враждебно, и у меня получится без особых проблем сориентироваться и выяснить, где же именно я нахожусь. Ну а дальше, пусть Карказоны в несколько раз крупнее Земли, но с моей-то скоростью не должно быть особых проблем, чтобы добраться до базы. Мои радужные мечты очень быстро разрушила разношерстная группа, выбравшаяся мне навстречу из главных ворот. Воины и маги. Совсем как в тот раз, когда я столкнулся с местными во время прошлого боя у башни. Черт побери, а ведь тут половина те же самые лица. «Убирайся! Лордеон — это не место для демонов!» На этот раз они решили не нападать сразу. Боятся, что я могу задеть город. Или... «Точно! Я ж тогда взял в плен их главного мага, и сейчас им не до стычек. Мне только нужно узнать, где ставка демонов. Укажите направление, и я уйду. Несложная же просьба?» «Убирайся!» Вот ведь такое чувство, что они даже не слушают, что я говорю. «Куда убираться-то?» «Может, так сработает?» «Убирайся и больше не смей показываться под стенами Пресветлого Лордеона!» Прямо сама конкретность. Из какого-то упрямства и нежелания рыскать по округе в поиске разумных людей, я не сдавался и продолжал раз за разом пытаться вывести этих упрямцев на разговор. Но каждый раз натыкался лишь на стену непонимания. «Чудовище! Осторожно!» Со стен до нас долетел усиленный магией крик, и я вместе со всеми повернулся в сторону ближайшего леса. И оттуда в направлении города действительно полз настоящий монстр. Похожий на огромного змея, он был покрыт сотнями шевелящихся наростов, а еще аура. Я почувствовал, что эта тварь излучает еле заметную, но явно различимую ауру хаоса, убивающую все живое рядом с ним. «Отродье из провала!» — раздались встревоженные крики рядом со мной. «Кастера нет, что мы будем делать?» Еще один наполненный паникой голос. А у меня по спине побежали мурашки. Это ведь из-за меня этот город лишился своего главного защитника. Но я ли тут главный виновник? На мой взгляд, нет. Скорее, тут прямое следствие ситуации, когда лидер забыл о своей главной обязанности — защищать. И поставил во главу угла свои личные интересы или идеи. Как же меня это бесит. Вот мог бы сейчас просто уйти, но нельзя бросать этих упрямцев. Судя по панике в их рядах, защититься от такого чудовища им будет непросто. Если вообще возможно. А брать на душу целый город, где живут не только воины, но и гражданские, женщины и дети, я не готов. Будем сражаться. В этот момент горожане попытались хоть что-то предпринять. Из ворот высыпался отряд конных рыцарей и на всем скаку ринулся в сторону монстра. Сумасшедшие. Да их же уничтожат одной только аурой. К счастью, местные оказались опытными вояками и не стали сближаться. Затормозив на расстоянии около 100 метров от цели, они взбахнули копьями и запустили во вставшего на дыбы змея серию ярких, как солнечный свет, сгустков энергии. И ничего. Те просто врезались в шкуру, помяли один из отростков, который, правда, тут же распрямился. Вот и весь результат бравого налета. Впрочем, это и не удивительно. Присмотревшись к монстру, я смог разглядеть, что этот относится аж к А-рангу, что означает крайне низкую восприимчивость к обычным типам атак. Что ж, похоже, в этой битве все будет зависеть от меня. И вот же засада. Ничего способного пробить такую защиту даже у меня в арсенале сейчас нет. Конечно, можно создать новое заклинание, но так не хочется нарушать план своего развития. Впрочем, следовать к цели за счет жизни других – это точно не мой метод. Демон я или нет, в конце концов? А раз так, то кому как не мне защищать мироздание? Тем более, что после показанного Корром уровня владения мечом засела у меня в голове одна идея. «Задержите его!» Повернувшись ко все еще стоящей рядом делегации горожан, я рявкнул, вложив в голос всю злость, что успела скопиться за это время. «Мне нужна минута! Не трогать! Не мешать! Не дать ему до меня добраться!» «Есть!» Тут же отреагировал до того споривший с каждым моим словом представитель города. И куда только делось все его нежелание слушать. Вот что рявк животворящий делает. Убедившись, что меня готовы прикрыть, я тут же провалился в режим создания способностей. Опасное, конечно, решение, но иногда нужно принимать именно такие, чтобы остаться с собой. Итак, во время разговора с Эльфи я решил, что сделаю себе две защитные способности, а атакующую уже на следующем уровне. Вот только сейчас этот вариант развития мне категорически не подходит. А значит, режем. Умение не держаться за старое решение – тоже очень сложный и одновременно очень необходимый в жизни навык. Итак, мне нужен не щит, а новая атака. Мне нужно усиление. Но не Кай, работающий за счет силы, и не Нао, увеличивающий количество точек воздействия. Мне нужна скорость, как у Корра. Кто-то может в таком случае пошутить, что быстрый и легкий не значит сильный. Так вот я, в отличие от этих шутников, знаю второй закон Ньютона. Так что за дело. Разворачиваю в памяти картинку с ударом, лишившим меня запасной руки. Отбросить меч, инерцию, взмах, движение воздуха. Остается только сила, что позволило Корру добиться такого результата. Теперь зафиксировать ее движение, сформировать матрицу, что позволит вычислить начальные точки приложения энергии, которые смогут в итоге дать именно такой результат. Теперь зафиксировать все это в слово «активатор» и готово. Удивительно, как же быстро пролетело время. Обычно в этом режиме оно тянется словно вечность, но на этот раз наоборот, как будто ускорилось. К счастью, вместе с моими же мыслями. Или тут дело в том, что сейчас мне есть куда торопиться? А, неважно. Сейчас надо проснуться и еще раз осмотреть свое творение. Вы создали способность первого уровня лорда «Хай». Вы можете ускорить выполнение своих способностей или приемов в 3 раза. Вроде бы мелочь, но я доволен. «Хай! Хай! Шитасу!» Для ускорения снарядов вампиров мне не хватает длины ряда способностей моего уровня лорда. Да, и если честно, водоворот звездного металла для этой комбинации, на мой взгляд, подходит гораздо больше. Раньше я мог использовать его только вплотную, просто не хватало силы оторвать его от руки. Но сейчас, благодаря моему изобретению, разогнавшему поток в 9 раз сильнее, мне это с легкостью удалось, и теперь он устремился в сторону ползущего к городу змея. Местные маги, как я и просил, пытались сдержать его щитами, но куда им справиться с такой мощью? Уже вся встречавшая меня комиссия в полном составе выбилась из сил, и сейчас, подхваченная всадниками, отступала в сторону города. Но так будет даже лучше, не будут мешаться на пути моей новой атаки. На первый взгляд, что может сделать способность первого уровня лорда против целого А-класса? Кажется, что ничего. Вот только сила — это не только уровни и классы. Нет, это еще и масса, умноженная на ускорение. Причем первое у моей черной дыры было изначально, а второе я только что добавил. И что важно, с каждым пройденным метром оно еще понемногу и нарастает. В итоге тихий и спокойный водоворот превратился в ревущее нечто, закручивающее вокруг себя потоки воздуха. Змей Хаоса даже попытался увернуться от этого снаряда, но на этот раз его размеры сыграли против него. Шитасу пробило его насквозь и ушло в землю, подняв целое каменное цунами. А змей со сквозной дырой почти через все его тело пару раз дернулся в конвульсиях и потом уже окончательно затих. Неужели получилось? Пусть передо мной был неразумный монстр, но все же то, что я смог пробить его шкуру при активной защите, не может не радовать. Не удержавшись, я приблизился к мертвой туше, чтобы лучше ее рассмотреть, и тут же получил очередное сообщение. Вы собрали 14 единиц хаотической энергии. Отсутствует собственное хранилище. Используется внешнее. Резерв. 14 из 50. Ко мне прямо из мертвого тела вылетело несколько кроваво-черных частиц, закрутилось небольшим вихрем и потом втянулось в лезвие меча. Вот оно, мое хранилище, и вот, похоже, зачем так охотились демоны и падшие. Интересно, а если я наберу полный меч хаоса, сможет ли он меня привести к месту захоронения изначального артефакта? Интересно, но не своевременно. В этот момент я заметил, как из тела хаотического змея начинает вытекать ядовитая кровь, и тут же собрал все останки в стальной кокон. Нечего загрязнять окружающую среду. Лучше закинуть эту тварюгу к нам на базу. Сначала была мысль просто скинуть где-нибудь по дороге в горах, но, к счастью, я вовремя подумал о замкнутых экосистемах и не стал творить глупости. А то стечет, например, ядовитая кровь в какую-нибудь речку, да отравит не один город, стоящий на ее берегах, а сразу несколько. В этот момент ко мне опять подошел представитель Лордиона. На этот раз без свиты, но зато с готовностью общаться. Мне торжественно предлагали благодарность от города, показали направление до нашей главной базы на Карказоне, а заодно поинтересовались именем и семьей. Как оказалось, местный мэр собрался написать благодарность в мой адрес. Забавно, конечно. Впрочем, зачем расстраивать людей, которые считают, что делают доброе дело? Тем более, если мне это совсем и не мешает. Алексей Роков. Вежливо представляюсь, но отпускать меня так просто не намерены. А семья? Эйлио, Дану, Банио? Может быть, Картты? Или даже Сайнты? Ого, меня тут даже готовы записать чуть ли не в императорский род. Новая семья, которая не подчиняется ни одной из старых. Если что, перед вами глава рода». На этом я вежливо раскланялся и под крайне заинтересованным взглядом двинулся в указанном мне направлении. А что, неплохо так день провел. Вернулся из отпуска, встретился со старым врагом, подрался аж со всеми крупными силами мироздания, выжил, взорвал прорыв хаоса, потерялся, спас город. Что еще-то? Или все? Ну да, вроде ничего не забыл, но все равно впечатляет. Хотя нет, я же еще новую способность создал и подсадил жучка самоиловцам. Так что будет чем заняться в ближайшее время. Придется придумывать новый набор способностей для себя и команды с учетом потраченного слота. А еще можно попробовать продать координаты одного наглого, но сильного последователя мятежного принца. Или не спешить. Если этот тип выведет меня на их базу, то эта информация может вырасти в цене в очень и очень много раз. Да, пожалуй, этот вариант мне нравится больше. Впереди тем временем показались знакомые строения нашего жилого блока, и я начал думать о том, что наконец-то смогу отдохнуть, как вдруг на плечи обрушилась страшная тяжесть. Сила давит вниз, прижимая к земле, не давая пошевелиться. Меня что, атакуют? Свои? Вот такого поворота я, если честно, совсем не ожидал. А пропустив первый удар, пытаться что-то предпринять или исправить было уже поздно. Но зачем демонам императора на меня нападать? «Алексей, меня связали и тащат под трибунал. Не возвращайся!» Да уж, сообщение от Гороша дошло как нельзя вовремя. «Но трибунал? За что?» «Алексей Роков!» Спеленавший меня двойки демонов присоединился к Артур Эйлио. «Вроде бы мой командир, но почему его глаза светятся от с таким трудом скрываемого удовлетворения?» «Вы обвиняетесь в нарушении своего долга перед императором. Трибунал примет решение о вашей дальнейшей судьбе. От себя добавлю. Прими смерть достойно и не морай честь нашей тысячи хотя бы в этот момент». Вот же гад. Как меня раздражают такие люди или демоны, готовые ради своих выдуманных ценностей втаптывать в грязь все вокруг и при этом даже не замечать, в каких чудовищ они превращаются. Да уж, настоящий злой рок. Вроде бороться против зла и при этом самому в него превратиться. Но ничего, мы еще побарахтаемся. Уверен, мне еще дадут слово, и тогда посмотрим, чем все это закончится».